Если что, мы можем снять по меньшей мере одну дивизию с границ графства Барселона. В текущей ситуации каталонцы вряд ли позарятся на Валенсию или Сарагосу. Каталонцам свои бы владения удержать, подданные Людовика Валуа не дремлют, прокомментировал глава Восточной армии. У нас неспокойно, французы или англичане в любой момент могут высадиться на побережье Бискайского залива, да и баски ведут себя неадекватно, моих двух дивизий до смешного мало для контроля такой территории, посетовал лидер Севера. Боевые эскадры лягушатников по факту хозяйничают в наших водах, чинят препятствия рыболовецкому и торговому флотам, а нам нечем ответить им. Придется потерпеть, рассчитывайте только на собственные силы, мобилизуйте ополчение, отдайте часть границ под контроль кланам, вряд ли противник сможет нанести массированный удар с моря, и потом на берегу ваши солдаты будут стоить десятикратного количества десантников, ободрил соратника герцог Эскалона. В случае высадки агрессоры умоются кровью, а мы успеем перекинуть резервы от Мадрида. Со стороны Португалии неспокойно, а недавние кулуарные заявления из Лиссабона о возможной помощи принцессе Хуане добавили напряжение на границе. Мы держим полки в полной боевой готовности, спим в полухо, отрапортовал командующий западной группы войск. 50 тысяч штыков растянуты на 1200 километров, а враг может нанести концентрированный удар в любой точке. Кстати, они постоянно провоцируют нас, участились полеты разведывательных дронов и авиации, диверсанты нагло переходят рубежную полосу, стреляют в нашу сторону. На провокации не отвечать, самое главное сдержать первый натиск, показать нашу готовность драться. Если противник почувствует, что атака Испании обернется большой кровью, то никто к нам не полезет, у Лиссабона полно своих проблем в колониях. Альваре де Луна воодушевил офицеров и добавил, основная угроза сейчас идет со стороны Гранады, приказываю перебросить туда дивизию из резерва в ставки, две останутся защищать Мадрид, еще одну выдвинем на восток, не нравится мне шевеление французов в Пиренеях. Правильно, верно, хорошо, послушными болванчиками закивали офицеры, привыкшие не возражать авторитарному лидеру. Подытожим, ждем атаки с юга по направлению Хаэн-Кордова. Они начнут сразу после прибытия принцессы Хуаны, блокируем их на перевалах и посмотрим, что получится. Уверен, у старого Лисаба Абделя и русского аристократа есть какой-то козырь, иначе они не гнали бы войска в Сьерра-Невада. Генерал Альваре любил суммировать сделанные по ходу совещания выводы, чтобы потом штаб мог раздать официальные приказы главам военных округов. Возможно, они имеют тайный проход, туннель, который позволит им перебросить, а наши тылы пару бригад специального назначения, тогда наши заставы, стиснутые с двух сторон, не смогут задержать армию мавров, предположил глава Южного корпуса. Маловероятно, покачал головой глава СБ и пояснил, берберы давно ходят набегами на наши земли, еще чаще занимаются контрабандой, наши люди знают все тропы и лазы. Безусловно, небольшие отряды могут просочиться незаметно, однако крупные войсковые подразделения – со снаряжением и боеприпасами будет весьма трудно переправить. Тем не менее, усильте контроль границ, используйте ПЛА, вертолеты и авиацию. Как вариант, они протащат пару полков, а тяжелое оружие и прочее предоставят кланы, предостерег осторожный герцог Эскалона. Поэтому следует как можно тщательнее проработать с аристократами юга. Возможно, мы пропустили ренегата. Сделаем. Есть. Принято. Господа, прошу прощения, чрезвычайные новости. В зал ворвался адъютант, он бы не посмел тревожить высших офицеров по пустякам. «Говори», — явно встревожился герцог Эскалона, — «мятеж — дело непростое, трудно находиться в подвешенном состоянии. Гранадцы из Кадиса поднялись вверх по реке Гвадалквивер и готовятся осадить Севилью», — ответил офицер. «На кой черт им Андалузия? Они не стали ждать принцессу? Какого черта происходит?» — загалдели полководцы. «А в этом есть смысл. Бабдиль знает, что наши блокпосты в Сьерра-Невада просто так не взять, можно месяцами грызть скалы, но так и ничего не добиться, поэтому они решили пойти в обход. Путь длиннее, однако времени займет меньше, еще и сократит проблемы с логистикой при помощи водного транспорта», выдвинул гипотезу начальник штаба. «В Андалузии у мавров много доброжелателей, их воспримут не как интервентов, а как соотечественников», подлил масла в огонь начальник службы безопасности. К тому же, вероятнее всего, эти действия согласованы с Лиссабоном. Вторжение португальцев может и не случиться, а вот дать несколько дивизий добровольцев, причем состоящих из этнических испанцев, Вполне возможно. А принцессу не стали ждать, чтобы использовать фактор неожиданности, заключил генерал Альвари и буквально взревел: «Немедленно перекиньте две дивизии из резерва ставки в Андалузию, еще одну снимите с западного округа и бригаду с севера». «Есть, будет исполнено». «Принято». В этот раз никто не возражал, противостояние вступило в военную фазу, а на фронте команды вышестоящих офицеров не обсуждают. Поход начали довольно буднично, разведка донесла, что река Гвадалквивер практически не охраняется, так как ранее королевский флот патрулировал лишь эстуарий, а сейчас корабли ВМФ и вовсе ушли на военно-морские базы в колониях и подчинялись лишь адмиралу Уртаде де Миндосе, который не присоединился к мятежникам. Так что наша эскадра спокойно проникла вглубь Андалузии, ракетно-пушечные катеры аккуратно снесли все береговые дозоры и потопили десяток хиленьких суденышек сил правопорядка, речная полиция использовала по большей части моторные лодки, которые стали легкой добычей для скорострельных пушек и крупнокалиберных пулеметов. Следом за боевыми кораблями шли мобилизованные баржи и сухогрузы с войсками, снаряжением и тяжелой техникой. Параллельно вторжение шло и по суше, маньчжурские бригады Дугарата Пхаева и капитана Салиха вместе с испанским ополчением ушли вперед, чтобы охватить Севилью с флангов. Полки айратов и пустынных рыцарей, не встречая сопротивления, перемещались по провинции, попутно собирая возможных союзников. Знать реагировала вяло, предпочитали не ввязываться в проблемы. Однако удалось рекрутировать немного патриотичной молодежи, новобранцы особой погоды на поле боя не сделают, но главное начать. Нас тут явно не ждали, на западе основные силы герцога Искалана сосредоточились на границе с Португалией, на юге блокировали перевалы Сьерра-Невада, получилось, что Андалузию отдали на откуп местным дворянам, сильный гарнизон находился лишь в Севилье, там по сведениям разведки засела как минимум дивизия. Плюс мятежники перед угрозой штурма явно станут активно заниматься рекрутингом. Тем не менее по зрелым размышлениям решили сходу взять древнюю крепость Алькасар, если получится, то сможем, опираясь на бастионы Севильи, легко, без особых потерь разбить карателей, которых, несомненно, отправит генерал Альвари. Потом для будущего наступления вдоль границы Португалии, на случай если понадобится еще более убедительная имитация захвата Мадрида, будет жизненно необходима мощная опорная точка, способная обеспечить тыловое прикрытие и защищающая линии снабжения. Столица Андалузии идеально подходит на эту роль. Город большой, хорошо защищенный, плюс неприступная древняя крепость, под щитами которой не страшны авианалеты и массированные удары артиллерии. Правда, сейчас все это работает против нас. Думаю, жилые кварталы сможем сходу взять под контроль, но вот все остальное. Крепость Алькасар. Это летняя резиденция королей Испании, довольно значимое сооружение древних. Огромный, неприступный замок охватывает как минимум треть Севильи. К магическим щитам и орудиям испанцы добавили современные гаубицы, РЗО, доты, колючую проволоку и минные поля на ключевых направлениях. Система фортов вместе с основной стеной создают хорошо укрепленную, сбалансированную преграду, как для живой силы, так и против тяжелой техники, а дальше... Как водится, вздымается к небу невообразимо мощная цитадель. Древнюю каменную кладку не сломать бульдозером, вряд ли взорвешь и тротилом, да там вообще по большей части сплошной монолит. Складывается такое ощущение, что древние умели сплавлять каменные глыбы, или и вовсе синтезировали что-то вроде гранита, а потом выливали из него фигурки башен, барбаканов и прочее. Относительно слабые места есть только там, где ранее были причинены разрушения, скорее всего малыми арканами или плетениями высших магов, но все аккуратно починено, а уязвимые точки усилены современными пулеметами, пушками и людьми. Отдельно следует упомянуть цитадель, дело в том, что Алькасар раскинулся по обоим берегам реки Гвадалквивер, при этом река защищена мощными магическими щитами, без разрешения коменданта крепости кораблям не пройти, так что это единый комплекс, а не две крепости, разделенные водой. Цитадель стоит на острове, контролируя внутреннее пространство замка, поэтому прорыв сквозь сеть бастионов и основную стену не даст ожидаемых результатов, штурмовики неминуемо попадут под огонь твердыни, которая по слухам своими орудиями может бить врагов как за стенами, так и внутри. Гарнизон насчитывает 10 тысяч матерых вояк, многие с боевым опытом, это испанский легион, получивший грозную репутацию на Черном континенте. Бойцы прекрасно вооружены, имеют три десятка танков, под сотню БМП, гаубицы, минометы и все это богатство на хорошо укрепленных позициях. По всем канонам нападающим необходимо как минимум десятикратное превосходство в живой силе, магии и артиллерии, иначе штурм превратится в кровавую баню. Мои соратники, как только получили карты и подробную информацию об оборонительных возможностях Алькасара, сразу посоветовали отказаться от атаки и взять город в осаду, дескать, у нас хватит сил только на это. Нам не взять эту твердыню, покачал головой Бабдиль. У Алькасара нет уязвимых мест, разве что полсотни бомбардировщиков будут без перерыва бить тяжелыми ракетами воздух-земля по щитам крепости, приуныл Василий Глазунов. Гарнизон великолепный, много техники и оружия, нам нечем их удивить, согласился с коллегами капитан Салих. Потеряем много людей, может быть возьмем пару бастионов и ворвемся внутрь стен, но водную преграду сходу не взять, потом нас размажут орудия цитадели, а сил на ее штурм уже не будет. Даже обычно оптимистично настроенный Корнев не видел решения проблемы. Сложность в том, что и мне ничего не приходило в голову. Севилья оказалась по-настоящему крепким орешком. Конечно, будь под рукой больше пушек и солдат, можно было что-то придумать, но имеющимися силами нечего помышлять о классическом штурме. Только вот армии позарез нужна база, чтобы укрыть пехоту и технику от авиации генерала Альваре. Наш маневр с попыткой захвата Севильи весьма неожиданный. Однако вскоре противник придет в себя и начнутся ежедневные авиаудары. Вкупе с работой гаубицы магических орудий придется совсем не сладко. На самом деле надеялся сориентироваться на месте, планировал или найти неподалеку от Севильи альтернативу Алькасару, чтобы спрятать пехоту от бомбардировщиков, или при помощи талантов видящего распознать слабые места древней крепости и взять ее штурмом. Однако обломался, вокруг много бастионов и замков, но ни один из них не вместит мою армию и самое главное не укроет от ракет воздух-земля. Магии в тех усадьбах осталось совсем немного, а вот летняя резиденция от Растамаров просто сияет в аурном зрении. Уязвимых мест в Алькасаре навскидку тоже нет, тем более расспрашивали Изабеллу и ее окружение, все-таки королевский дворец. Принцесса ничего важного не вспомнила, надеялись на подземный тоннель, код активации пушек, но тоже мимо. В голову приходят самые дикие идеи, но толковых совсем немного. На худой конец решаю рассредоточить войска по округе, это конечно снизит нашу общую боевую эффективность, зато убережем солдат от бомбардировки. Глава 16. Рейд. Оборону Севильи возглавлял полковник Хуан Ягуэ. Опытный, кадровый военный, офицерская кость, окончил пехотное училище в Толедо, защищал интересы испанской короны в Северном Марокко, известен как Астурийский палач, прозвище получил за жестокое подавление бунта на побережье Бискайского залива. Однако большую часть карьеры все-таки сделал в колониях на Черном континенте, в Новом Свете и островах. Благодаря этому его дивизия состояла из закаленных в боях терциях легионеров и поддерживающих их таборов регуларис. Легионеры – элитное подразделение Испании, тяжелая пехота, бронированная, вооруженная по высшему разряду, имеющая собственную структуру, отличную от остальной армии. В состав войск Ягуэ входило 3 терции, что-то вроде усиленного полка, в каждой по 4 бандеры, аналог батальона, однако имеющий большую штатную численность и средства усиления. В общем, получалось что-то вроде сил быстрого реагирования, подразделения имели собственный транспорт, артиллерию, могли действовать как самостоятельно, так и в составе более крупных войсковых групп. Регуларис, части туземной пехоты, набранная из числа коренных жителей Марокко. Эти солдаты отличались первобытной свирепостью, незаменимы в коротких, быстрых операциях, однако вооружены легко, к тому же плохо ладили с современной артиллерией и ракетами, потому заведомо слабы в обороне и вряд ли смогли бы выдержать длительное прямое столкновение, но этого от них и не требовалось. Стремительный натиск, захват сел и других слабо укрепленных позиций, снабжение, разведка, диверсии на коммуникациях, вот родная стихия специальных подразделений. Город фактически в осаде. Противник сделал неожиданный бросок от Кадиса и уже захватил почти все провинции Андалузии. Начал доклад начальник штаба. По нашим сведениям, на левом и правом берегах реки Гвадалквивер Севилью блокировали пехотные дивизии гранады. При этом север и восток контролируют силы врага численностью до 2 бригад. Они методично подчиняют мелкие города, занимаются рекрутингом граждан, лояльных партий Хуаны Кастильской. Какова диспозиция верных нам войск? Уточнил Хуан Ягуэ. У нас 3 терции легионеров, первая заняла цитадель, вторая контролирует восточную часть Севильи, третья – западную, всего 6 тысяч тяжелой пехоты, взял слово один из майоров. Помимо этого с нами 8 таборов регуларис, туземцы рассеяны по округе, но в обороне ждать от них чудес не приходится, поэтому по мере приближения врага стягиваем их к Алькасару. Это ошибка, уверенно возразил полковник, противник побоится подойти вплотную к стенам древней крепости, потому что на короткой дистанции преимущество нашей артиллерии и магии станет подавляющим, поэтому ожидаю возникновения серой зоны шириной в 10-30 километров между лоялистами и нами, вот здесь пусть и поработают наши верные аборигены. Диверсанты и разведчики начнут тихую борьбу за каждый дом, рощу или овраг, техника и артиллерия будут немедленно подавлены, поэтому драка пойдет едва ли не в рукопашную, а в этом наши регуларис как раз таки и сильны. Начальник штаба неподдельно восхитился прозорливостью командира. Думаю, враг знает все преимущества крепости Алькасар, бомбардировка нам не страшна, щиты выдержат любую артподготовку, а идти на штурм укрепленных позиций – это форменное самоубийство, прокомментировал полковник, уверенный в неуязвимости своих позиций. При таком соотношении сил мы продержимся сколь угодно долго, а там поспеет и помощь из Мадрида. Я уже говорил с командиром, генерал Альвари высылает 2 дивизии, еще одну снимает с востока, да и наша группа войск ужмется и выделит пару бригад. Тогда у нас будет численное превосходство над гранадцами, воодушевился майор. Погоним их до самого Кадиса и вернем себе контроль над Андалузией, с энтузиазмом ответил начальник штаба. Готовьтесь к осаде, главное выдержать несколько дней и максимально измотать противника. Потом мы придет наш черед. На оптимистичной ноте закончил совещание полковник Ягуя. Решил посмотреть на крепость. Правда оказалось, что это максимально опасно. Пространство вокруг Алькасара насыщено боевыми отрядами регуларис. Свирепые туземцы работают небольшими группами и не дают нашим разведчикам приблизиться вплотную. Кстати, это соотечественники пустынных рыцарей. Сами боги велели пощупать их на лояльность королеве Изабеллы и совету вождей племен Севера Африки. По идее аборигенам нет особого смысла поддерживать мятеж, они точно от этого ничего не получат. Пытались наладить контакт с регуларис, перед выходом собираю сведения. Да, но там в основном упертые бараны, с промытыми до черепной кости мозгами, за годы муштры и подавления мятежей они поимели много кровников на родине, в Испании тоже чужие, им некуда идти, все поставлено так, что только армия защиты и опора ренегатов. Покачал головой Бабдиль. Однако проблема, на самом деле упустила из виду подвиги колониальных войск, их часто использовали для подавления мятежей внутри страны и в колониях. Вот парадокс, теперь каратели сами участвуют в бунте. А что по их убеждениям и мифам, в какие легенды они верят? Отчаянно ищу выход из ситуации, мне надо чем-то зацепить противника. Возможно, часть из них слышала о великом воине пустыни, который принес воду в Сахару. Бабдиль явно намекает на меня, однако, чтобы слухи превратились в веру, нужно пройти длинный путь. Угу, значит, шансы все-таки есть. Марокканцы довольно специфичный народ, большие скептики. Однако если их убедить в чем-то, то в мире не будет более преданных фанатиков, готовых пойти на смерть ради своего мессии. В общем, попробую разыграть эту карту. Тем более однажды у меня уже получилось поразить жителей Великой Сахары. Может быть, не стоит так рисковать, в очередной раз возник осторожный Глазунов. Собираюсь в разведку, и это вызывает обоснованные опасения у офицеров штаба, тем более беру с собой лишь небольшой отряд пустынных рыцарей. Крупным подразделением ходить в зону отчуждения, образовавшуюся вокруг Алькасара, смысла нет, пушки крепости работают жестко и быстро, боеприпасы не экономят, легко тратит целый залп на отделение пехоты, а бойцы регуларис без стеснения дают артиллеристам координаты целей. Поэтому в группе максимум 5-6 человек, достаточно чтобы отбиться от противника и не привлечь большого внимания. Другого выхода у нас пока нет, качаю головой, время поджимает, скоро вокруг нас сомкнутся клещи армии генерала Альвари, надо или отойти от Севильи, или спрятаться за ее стенами. Агентура уже доложила о том, что противник выслал в нашу страну немалые силы, снимает войска со всех сторон, серьезно воспринял угрозу атаки вдоль границ Португалии и явно опасается того, что сосед решится помочь принцессе Хуане. Мы вроде свою задачу выполнили, однако требуется не только отвлечь на себя силы мятежников, но еще и связать их, иначе дивизии также легко вернут на север. Вот и думаю, к как не понести больших потерь и при этом ввязаться в драку с превосходящими силами герцога Искалана. Бригады Корнева и Глазунова на какое-то время прикроют нас с севера и востока, Дугард Абхейф и капитан Селих помогут им в этом, режут коммуникации, ставят ловушки, минируют мосты и шоссе. Но оставаться в Севилье, в случае неудачного штурма категорически нельзя. Мои войска разделены на две части, в Алькасаре сильный гарнизон, если нас при этом еще и окружат, то будет совсем плохо. Тем более враг может свободно перекидывать войска и снаряжение по верхней части реки Гвадалквивер, которую мы пока не контролируем. В общем, только глубокая разведка поможет принять окончательное решение, отступать и занять оборону, например в болотах Лас-Морисмас, или попробовать удержать Севилью и всю Андалузию в целом. Первый вариант более простой, однако нас скорее всего довольно быстро выдавит к Кадису, тогда не сможем существенно помочь Хуане Кастильской. Предпочтительно вообще выходить дальше на север, создавая реальную угрозу Мадриду, но этого нельзя делать, оставляя за собой непокоренный Алькасар. Выдвигаемся в серую зону, здесь довольно густо расположены небольшие деревушки, плавно перетекающие одна в другу. Местные жители бежали подальше от войны, хотя кто-то все еще прячется по подвалам. Для многих мы захватчики, которые принесли разрушение и смерть, поэтому требуется быть максимально осторожными. В группе только одаренные, все под завязку оснащены артефактами, помимо стандартных щитов, накопителей и атакующих колец есть и довольно специфичные вещи, благо было из чего выбирать, используя то, что присылают с Черного континента. Вышли, поздним вечером, по своей части серой зоны пройдем пока светло, а вот на ничейной земле будем уже глубокой ночью, тщательно маскируемся, помимо стандартной одежды, краски на лице и прочего, у меня есть полог тишины, отвод взгляда, последний малоэффективен, но ночью и без того неясные тени превращаются в миражи. Ко всему один из колдунов тащит неплохой, довольно компактный отрядный щит, под ним можно и артобстрел пережить. Плюс у нас есть составные части девайса для малого аркана. Из личного оружия взяли винтовки с глушителями, пистолеты, кинжалы, пулеметы, ракетометы и гранаты могли пригодиться, но шуметь в этих местах себе дороже. Проводники мне не нужны, по факту веду отряд самостоятельно, пустынные рыцари здесь в качестве дополнительной огневой мощи и на случай контакта с соотечественниками, а так пошел бы один. Впереди духи, осматривают рощицы, овраги и дома, если видят людей, особенно вооруженных, то мы обходим место стороной, ближайшую округу дополнительно сканируя аурным зрением. Правда, это не спасет от противников с техническими средствами наблюдения, но в темное время суток у них меньше возможностей, а днем планируем спрятаться в каком-нибудь заброшенном доме или сарае. В первую ночь постараемся избегать любых контактов, надо тайно пробраться как можно ближе к крепости, изучить стены Алькасара, а вот на обратном пути можно пошуметь и попробовать оживить тени старых мифов. Поэтому выбираю максимально безлюдную дорогу, местность пересеченная, скорость небольшая, у нас много поклажи, а всякие канавы и сучки поход не облегчают, хорошо если до рассвета пройдем 15 километров. Наметили для дневки довольно обширный лесной массив, где можно спрятаться, а в случае чего отступить. На первом этапе легко проскользнули сквозь дозоры регуларис, здесь их немного, да и наши разведчики не дремлют, ведут по ночам тихую войну. В общем, километров 5 идем скорее по своей территории, однако глубже патрули туземцев встречаются гораздо чаще. Отряды до 10 человек снуют туда-сюда с непонятными целями, правда стационарных постов совсем немного. Вижу занятые здания, правда непонятно это местные жители или мятежники, но для нас сейчас опасны и те и другие, так что стараемся двигаться по лесу. Беда в том, что разведка таборов тоже предпочитает прятаться под кронами деревьев. Автомобили и мотоциклы тут табу, слишком шумно и заметно, возможно используют днем, а так на дорогах можно легко устроить засаду и при помощи ракетометов положить хоть колонну танков, не говоря уже о крепостной артиллерии Алькасара. Пару раз были свидетелями жарких стычек между гранатцами и регуларис, однако вмешиваться не стали, наоборот, ускорялись и уходили подальше от опасного места. В общем, до рассвета сумели пройти больше намеченного, почти 20 километров, последний час искали надежное убежище, расположились в густом лесу, подальше от дорогой тропинок. Источник воды недалеко, вместе с тем загодя наполнили фляги и около ручья светиться не станем. Костров не разводили, поели концентраты, замаскировали лёжку, Выставили дозоры и легли на отдых. Со стороны нас не увидеть, буквально вжались в расщелины, это не считая прикрытия кустов и деревьев, лагерь можно не заметить, даже пройдя в паре шагов от него. Плюс активирую полог тишины, дабы не выдать себя случайным шорохом, и включаю маскировку по периметру. Не панацея, но чужой взгляд скорее всего соскользнет с ничем не примечательных, густых зарослей. Мы прошли 18 километров по вражеской территории, и ни разу не напоролись на регуларис или местных жителей. Не скрывая восхищения, прошептал один из рыцарей. Он как будто заранее видел расположение вражеских дозоров и секретов. «Помнишь, стали обходить горку у деревушки?» – спросил собеседник. «Ага, а что там такого?» – удивился боец. «Мы когда краем проходили, заметил огонек сигары, наверху кто-то дымил, но как он узнал о дозоре?» – пояснил пустынник. «Не зря говорят, что избранный ночью видит и слышит лучше летучей мыши», – кивнул солдат. «Прислушиваюсь к шепоту, под пологом тишины можно говорить, магия не пропустит наружу даже шорох. Специалисты не раз проверяли подобную пелену, условно есть гражданские модели, которые защищают от прослушки, а есть генераторы помех, скорее всего военного назначения, сквозь которые не проникает звук, падает интенсивность света, экранируется тепло и электромагнитные волны. Так что рыцари шепчутся на досуге, все-таки нам тут сидеть целый световой день. Были мысли рискнуть и ускориться, тем более время поджимает. С другой стороны, если не найду способ взять Алькасар за пару дней, то спешка может и навредить. Ничего не выиграем, если разведгруппу обложат со всех сторон и вынудит отказаться от миссии, придется все начинать сначала, а враг к тому времени будет куда более подозрителен. Поэтому набрались терпения и ждем. Нельзя передвигаться при свете дня, открытые пространства контролируются дронами и дозорами с хорошей немецкой оптикой, а дороги, ведущие к Севилье по сплошному лесу, увы, нет. Есть отдельные полосы, но думаю, там не обошлось без постов и сторожевых систем. Враг проверяет на прочность наши порядки, активно прощупывают дальние рубежи и заставы регуларис, может нам оттянуть туземцев ближе к стенам Алькасара, предложил майор, руководивший всеми четырьмя таборами легкой колониальной пехоты. Зачем? Развел руками полковник. Пока они не двинули боевую технику и тяжелую пехоту, ведите бой на встречных курсах, прощупывайте их строй, надо точно знать, сколько танков и гаубиц притащил с собой Бабдиль. Понятно, сделал стойку опытный офицер, разрешите провести несколько глубоких рейдов, только такая рекогносцировка даст ощутимые результаты. Разрешаю, тем более подразделения авиаразведки дают довольно противоречивые данные, судя по количеству танков, пушек и грузовиков со снаряжением у гранатцев должно быть в два раза больше пехоты, чем высадилось в Кадисе, ответил Хуан Ягуэ. Может быть, они взяли оружие с запасом, в надежде рекрутировать ополчение, потом принцесса активно призывает подданных Испании поддержать свою партию, прокомментировал майор. Эта версия лежит на поверхности, но тогда все лишнее оружие, во избежание потерь, должно было идти в хвосте колонне, а судя по данным разведки, техника и артиллерия равномерно распределены по подразделениям, складывается ощущение, что враг готовится развернуть батальоны на базе рот и полки на базе батальонов, как будто уже получил подтверждение от регулярных подразделений где-то внутри Андалузии, подозрительно прищурился полковник. «Вы опасаетесь предательства регулярных частей верных генералу Альваре?» – возмутился майор. Как старый ветеран, он был беззаветно предан идейному вдохновителю военного переворота и не представлял, что кто-то из армии мог предать герцога Эскалона. «Хоть и слабо верится, но не исключаю такой возможности», – кивнул Ягуэ. Глава 17. Рейд продолжение. День прошел без происшествий, видимо, спрятались неплохо, место на самом деле классное. Вроде недалеко от основных маршрутов и в то же время очень редко слышали проходящих мимо. Возможно, в окрестностях Севильи в целом стало мало людей, тем не менее порадовались удачной стоянке, хорошо отдохнули, вволю поели и попили, так на ночью планировали без остановки бегать по округе. Ближе к вечеру не спеша собирались в дорогу, планируем часть пути проделать по лесу в сумерках, чтобы выйти на поля, окружающие подступы к крепости Алькасар, когда полностью стемнеет. Потом необходимо сделать короткий переход под прикрытием пары деревушек и можно затаиться, посмотреть аурным зрением на древние стены, башни и подойти к водной артерии, чтобы оценить магическую преграду на реке Гвадалквивер. Видно, эти радужные планы меня отвлекли, как следствие немного запоздал с обнаружением противника. Духи приметили небольшой отряд регуларис, а вскоре и сам увидел аурным зрением пару одаренных и тройку простых бойцов, а это значит, что они подошли непозволительно близко. При этом африканеры встали на удобную дорогу и чешут прямо в лоб. Если уходить от встречи по густому перелеску, то даже полог тишины и отвод глаз не помогут. Нас обязательно выдадут качающиеся ветви, а с тяжелыми рюкзаками и оружием незаметно из такой густой чащи не выбраться. Подождать, авось пройдут мимо, жалко, конечно, терять время, но это выход. Чем прятаться, маневрировать и обходить, лучше притаиться, под щитами нас могут и не заметить. В общем, принимаю решение лишний раз не дергаться, только знаками показываю, чтобы рыцари готовили холодное оружие, если что возьмем супостатов в ножи. Идеальное место. Рослый боец указал прямо на наше убежище. Здесь и сделаем схрон, кивнул вояка с офицерскими нашивками. Не понимаю, зачем оставлять столько хорошего оружия и снаряжения, пробурчал бедолага, прогибающийся под тяжестью двух огромных, тяжелых кофров. Балда, будем бегать по округе налегке, а когда кончатся боеприпасы или провизия, прибежим сюда, довооружимся и зайдем на следующий круг, поучительно ответил командир. Не будет нужды возвращаться в Алькасар, к тому же другие отряды тоже сделают схроны. Обменяемся координатами и сможем везде найти пищу, медикаменты и место для передышки, добавил ветеран. Из нехитрой беседы понимаю, что выбрали слишком идеальное место для дневки. Профессионалы регуларис мыслили схожим образом и решили организовать тут импровизированный арсенал. Логично, туземная пехота готовится к длительному противостоянию в серой зоне, потому грамотно обеспечивает военные действия инфраструктурой. Вскоре вся территория будет насыщена оружием, только гранатцам схроны недоступны. А вот африканеры получат лишний козырь. Враги станут мобильнее, быстрее, будут тащить меньше на своем горбу, а значит не вымотаются в отличие от моих вассалов, при этом не потеряют в огневой мощи. Все это прискорбно, но больше волнуют дела насущные. Блин, ребята прут прямо на нас. Видно, что вояки матерые, двое одаренных, эти даже при столкновении лоб в лоб могут оказать сопротивление, а боевые плетения или выстрелы легко привлекут внимание других групп туземной пехоты, которая, судя по всему, в эту ночь занимается созданием схронов. Надо валить всех, желательно без шума. Оборот первый. В руках верные клыки, пустынные рыцари тоже приготовились к схватке. Знаками распределяю цели, у меня 5 мамлюков, в принципе каждый может убить по одному противнику, а я ударю там, где случится осечка. Попробуем поработать исключительно холодным оружием. Трое простецов нагружены, словно мулы, они явно не успеют оказать серьезное сопротивление, а вот парочка колдунов на стороже, плюс их сразу не успокоить. Жду момента, когда вся пятерка окажется в пределах броска, главное, чтобы они нас не заметили раньше времени. Крак, черт с нашей стороны треснул сук, уверен, это не мои бойцы нашумели, перед броском они замерли словно истуканы, просто произошла нелепая случайность, может высохшая ветка упала, когда гусеница заползла не в ту сторону и своим жирным тельцем нарушила баланс. Событие незначительное, а вот последствия весьма непростые, простецы в испуге бросили поклажу, одаренные стремительно накачали ауруманы, секундой пятерка туземцев из расслабленной толпы превратилась в хищную стаю, ощерившуюся стволами короткоствольных автоматов и боевыми плетениями. Да чувству, нас ждет громкая фиаско. Вперед, тем не менее командую, авось сдюжим, ну заодно посмотрю кто, на что способен. Вжих, простец падает с арбалетным болтом в глазу. Выше ха-ха, второй получает в шею ядовитый дротик. Кэр-ха-ха, третьему аккуратно вскрыли горло, два пролетающих стальных диска. Тут мои бойцы сработали отменно. Шмяк, топор мамлюка прошел защиту слабейшего из колдунов и мощным ударом едва ли не снес ему голову. Хорошо, клац, длинный кинжал-артефакт, скорее похожий на короткий меч, не смог преодолеть щит колдуна регуларис. Тра-та-та-та, выживший без раздумий жмет на курок и тут же отпускает на волю пару боевых плетений, вух-вух. Магия не слабая, явно использует артефакты. Один из моих людей валится на бок, зажимая широкую рану. Возвращаюсь на точку старта. Оборот второй. Вымеряю секунды. Помощник как обычно фиксирует все события. В этот раз надо начать раньше предательского падения сучка. Не идеально, когда атакуем, всем будет далековато до противников, но мои бойцы по большей части работают дистанционным оружием, метром меньше или больше, Думаю, на конечный результат не повлияет. Проблема может быть с тем, кого упокоили топором. Ну и надо что-то решать. Что делать с колдуном, щит которого смог выдержать удар кинжала артефакта? Начали. Командую до того, как враг насторожился. Вжих, выше ха-ха, кр-ха-ха, простецы не проблема, их выносит на раз. Штах-штах, духи бьют по обоим колдунам. Решил задействовать питомцев против волшебников, да еще при отсутствии привычных аномалий им тяжело работать, тем не менее ошарашить, замедлить могут, а это дорогого стоит. Шмяк, первый замешкался и повторно пропустил удар топором. Просто мамлюку в этот раз пришлось резко прыгнуть вперед и бить буквально в полете. Любая случайность могла привести к досадной ошибке, но вассал справился. Тем временем самый стойкий колдун мотает головой, как бы сбрасывая наваждение, обусловленное ментальным ударом. Клац. Длинный выпад пустынного рыцаря. И все равно кинжал-артефакт не смог преодолеть защиту. Хайререр, хайререр. А это клыки с трудом пробивают магическую броню и буквально рвут плоть африканера. Мне пришлось кувыркнуться вперед, пока враг был отвлечен мамлюком. Амплитуда движения, плюс два одновременных удара снизу вверх с выходом энергии приносит результат. Тра-та-та-та, зловредный колдун в конвульсиях успевает нажать на курок. Возвращаюсь на точку старта. Оборот третий. В принципе все устраивает, кроме последнего досадного момента. Так что почти полностью повторяю предыдущий цикл, за исключением одной детали. Хайререр, хайререр, хайререр. Клыки рвут тело противника. Последним штрихом ювелирно отрезаю палец, нажавший на курок. Замираю, прислушиваюсь к лесу, все спокойно. Накидываю на поле боя полог тишины, начинаем разбор трофеев. Записи командира забираю себе, есть одна мыслишка. Кофры с боеприпасами, медикаментами и провизией прячем, артефакты и другое оружие туда же, но маскируем не слишком тщательно. Трупы скрывать долго, заморачиваться с этим не буду, так что опытные следопыты легко найдут следы схватки, а потом и убитых, значит рано или поздно обнаружат закладку. Поэтому минируем ящики, если попадутся не слишком опытные регуларис, то будет бабабум. Выхожу из петли, надо рвать вперед, еще не начав, уже выбились из графика, потеряли массу времени, разбираясь с регуларисой и организуя ловушку. Требуется пройти немалое расстояние, причем последние километры в полной темноте, так что спешим. Однако соблюдаю меры предосторожности, разослал духов во все стороны, непрерывно сканирую пространство вокруг. Вторая встреча с противником сейчас совсем не кстати. Задача первостепенной важности – это исследование стен Алькасара, потом будем стрелять, колдовать и проводить акцию устрашения. Вражеских патрулей все больше и больше, оно и понятно, мы сейчас подбираемся к главному оплоту мятежников в Андалузии. Противников много, помимо подвижных патрулей хватает и стационарных блокпостов, но благодаря аурному зрению пока легко обходим регуларис стороной. Однако на подступах к Алькасару ждет сплошная линия колючей проволоки, минные поля и насыщенные датчиками рубежи, там одними моими талантами не обойтись, но надеюсь, что так близко приближаться к стенам не потребуется, изучу все издалека. Вскоре придется оставить пустынных рыцарей, одному пробраться проще. Ищем подводящее место для вассалов, они на всякий случай будут меня подстраховывать, если что вызовут огонь на себя, уведут преследователей за собой, но лучше не доводить до подобного. Однако в этой локации невообразимо сложно найти надежное убежище, тем не менее подбираем заброшенное строение, рядом овраг, по которому можно отступить, с другой стороны лесок. Правда, днем это все равно ловушка, но ночь можно перетерпеть. Все, теперь ухожу в самостоятельное плавание, отслеживаю группу регуларис, двигающуюся в сторону Алькасара. Африканеры невольно служат проводниками, там, где прошли туземцы, нет минных ловушек, открываются незаметные со стороны бреши в сплошной стене колючей проволоки. Такая тактика не спасает от камер и прочих датчиков, однако в кромешной темноте они бесполезны, а на освещенные прожекторами участки не сунусь. В общем, приближаюсь к древним стенам на максимально короткую дистанцию, останавливаюсь, ближе подбираться уже слишком опасно. Дальше по классике изучаю внутренние узоры крепостных стен и башен, в принципе уже сейчас понятно, что они однородны по всему периметру. Комплекс явно строился по единому проекту. Даже отдельные бастионы имеют схожую магическую структуру. Убеждаюсь в безнадежности лобового штурма, в замок-артефакт вложены добротные защитные и боевые плетения, ничего экстраординарного, крепкий, надежный середнячок, Однако эта комбинация наиболее эффективна в сложившейся ситуации. Этот орешек можно разгрызть, только быстро не получится. У нас нет нужного количества тяжелой артиллерии и ракет, а самое главное времени для длительной, планомерной осады. Есть несколько брешей, следы прошлых сражений, однако защитники крепости довольно грамотно усилили уязвимые позиции современной артиллерией, пулеметами, уверен, там и более творчески подошли к минированию. Ко всему разрушенные участки прикрыли переносными щитами, да и боевых магических орудий добавили. В целом штурм вполне возможен, только быстрого пути нет, критических уязвимостей не нашел. Можно обойти весь периметр, однако, судя по качеству ремонта и педантичности, с которой подошли к обороне, комендант крепости хорошо знает свое дело и вряд ли допустил серьезную оплошность. Однако остается только водный путь, придется лезть в реку, другого способа подойти ближе к вратам, прикрывающим реку Гвадалквивер нет. Меня естественно интересует южный вход, но знаю, что он надежно прикрыт, а вот с севера в Алькасар постоянно прибывают сухогрузы с провизией и снаряжением, противник готовится к осаде. Так что проникнув в замок, спустившись вниз по течению, проплыву под водой вдоль всей крепости прямо в тылу легионеров, заодно оценю и оборону цитадели, а по завершении миссии выберусь из южных речных ворот. Отбиваю сообщение группе прикрытия, сам ухожу вверх по реке, туда, где меньше дозоров противника, к воде подбираюсь осторожно, буквально ползком. На мне тактический костюм, даже если промокнет, то быстро высохнет, современное оружие спрятал ранее, остался только специально прихваченный набор, в общем ничего не мешает заплыву. Однако собираюсь немного ускориться, жду подходящий транспорт. Фух, по реке медленно идет груженая баржа, это то, что нужно. Борта судна гладкие, но у меня на ладонях довольно мощные присоски, это артефакты, причем парочка спрятана в рюкзаке за спиной, если их использовать еще и на ногах, то можно словно пауку взобраться на верхнюю палубу. Но сейчас задача другая, словно пиявка прикрепляюсь к стальной обшивке и спокойно плыву в Алькасар. Уверен, там вряд ли обыскивают каждый транспорт, сейчас горячая пора и противнику нужно побыстрее доставить в замок как можно больше оружия, боеприпасов и снаряжения, так что сухогрузы потоком идут со всех северных провинций. Тем не менее перед барьером запускаю петлю. Оборот первый. Надо посмотреть, как работает охранная система древних. Помощник зафиксирует все детали процесса, что поможет мне глубже понять механику речных врат. Скорее всего, на южной стороне используются идентичные артефакты, значит, к тому времени, как там окажусь, смогу решить, как вскрыть их. Медленно приближаемся к Алькасару. На обоих берегах реки стоят мощные башни, энергия так и струится сквозь древние бастионы. Однако пелена тут довольно мощная, с кондачка ее не пробить. Эй, на корабле, какой груз везете? От созерцания узоров отвлек усиленный динамиком голос. Снаряды, тяжелые ракеты и взрывчатка, отвечает капитан сухогруза, куда нам сдать это добро? Пристаньте к арсеналу у цитадели, ответил дежурный офицер. Хаймэм, в моей голове начинают возникать разные идеи. Можно попробовать взорвать такую замечательную баржу, есть шанс зацепить и весь склад. С другой стороны, это сиюминутная выгода, после такого в Алькасаре обязательно утроит меры безопасности и повторить трюк во время основного штурма не получится. Хотя, когда мы полностью перекроем периметр, то сухогрузы перестанут ходить в Севилью, да и вряд ли станут возить боеприпасы в таких количествах. Их как раз таки по максимуму доставляют сейчас. Дзен. Вдруг на уровне ультразвука возник странный сигнал. Тревога. Несанкционированное проникновение на защищенный периметр. Сиреной завыл давишний офицер. Хаймэм, фиксирую происходящее аурным зрением. Уделяю максимальное внимание мельчайшим деталям. Надо разобраться со сканирующим плетением, которое так точно идентифицировало нарушителя. На корабле ведь достаточно членов экипажа. Как древний артефакт вычислил меня, логично предположить, что всем матросам предоставили некий идентификационный маркер, хуже, если всех ранее протаскивали через некий прибор, который запомнил ауры, такой протокол безопасности будет сложно взломать. Возвращаюсь на точку старта. Второй оборот. Прихожу к выводу, что все-таки у членов экипажа есть артефакты-опознаватели, прокручиваю в памяти картину. Вот энергетическое поле накрывает весь корабль, идентифицирует живых существ, получает отклик от небольших кнопок на браслетах, а потом добирается до моей души и выдает сигнал. Как быть? Добраться до палубы, ликвидировать матроса, завладеть пропуском. Однако не факт, что там нет привязки к душе, да и сложновато все, можно и нашуметь. Анализирую ответный сигнал, есть решение. Он одинаковый у всех, в принципе логично, система рассчитана на большое количество людей, будет трудно верифицировать тысячи разных ответов. Мне остается скопировать простейшее плетение и отправить его в одну из башен. Успеваю сделать все до того, как сканер добирается до меня, и жду ответной реакции. Туша сухогруза тем временем пересекает незримую черту, все в порядке, в этот раз тревога не поднялась, двигаюсь, наблюдаю, выхожу из петли. Глава 18. Диверсия. Вижу, как защитники Алькасара открывают и закрывают речные врата, для простых одаренных это весьма надежная защита, колдуны используют артефакты, размещенные в башнях, те подают сигнал на более мощную систему, расположенную на дне, вдоль всей реки, в итоге из-под воды как бы вырастает энергетическая стена, то есть для обычных людей вначале необходимо захватить две отлично защищенные башни, чтобы убрать преграду, в моем случае достаточно скопировать сигнальные плетения и подать их напрямую, минуя бастионы. Чтобы убедиться в верности своей гипотезы, на долю секунды заблокировал механизм врат, а потом попробовал в тестовом режиме буквально на пару сантиметров поднять и опустить пелену. Все работает без особых проблем. Для стороннего наблюдателя все выглядело незначительным сбоем в системе. Теперь осталось убедиться в том, что южные врата будут подчиняться точно так же. МММ не оставляет в покое мысль о грузе на барже. Возможно, ее подрыв мелковат в масштабах сражения за главную крепость Андалузии, но если уничтожить арсенал, то легионеры в трудный момент останутся без достаточного количества боеприпасов. К тому же, если подгадать момент, то можно нанести значительный урон пехоте противника, трудно, но в цикле есть шанс подгадать и более серьезные вещи. Правда, все еще раздумываю о целесообразности теракта, однако азарт мастера третьего ранга заставляет рисковать. В петле любой склонен к игре на грани фола, ведь можно прожить момент несколько раз и воплотить в жизнь самый смелый сценарий. Внимательно осматриваю две половинки крепости Алькасар, своды они совершенно открыты, яркими огоньками горят души боевых магов и рядовых легионеров, терции расположились в казармах у воды, это мне на руку. Отдельно изучаю цитадель, твердыня поражает воображение, стены испещрены сложными узорами, магия волнами окутывает всю башню, возвышающуюся над обеими половинками Алькасара, энергия устремляется вверх, создавая могучую защиту. На последних ярусах огромное количество волшебных орудий, пушки способны остановить штурмующих как за внешними стенами, так и внутри периметра. Определенно будет ошибкой штурмовать бастионы, если не иметь четкий план скорейшего захвата центральной твердыни. Над этим определенно стоит подумать. Но сейчас решаю вопрос подрыва сухогруза. Технически все довольно просто, сформирую высокоэнергетический импульс, остальное доделает груз на барже. Такие вещи, наоборот, нужно беречь от спонтанной детонации, но главное подобрать самый удачный момент. Все еще не уверен до конца в необходимости так рано выдавать свои диверсионные возможности, однако появилось два соображения в пользу атаки. Во-первых, южные ворота оказались наглухо закрыты. Чтобы прикрыть свой побег, нужно как-то отвлечь внимание охраны, могучий взрыв вполне подходит, иначе придется уходить обратно на север против течения. Во-вторых, увидел, где расположен арсенал, место оказалось максимально удобным, но только с точки зрения видящего. Дело в том, что крепостные стены и цитадель представляли собой единый комплекс, энергия стационарных артефактов попусту не расходовалась, щиты перекрывали отдельные зоны, дополняя друг друга. Сейчас, когда бастионы переднего края полны силой, цитадель мощно прикрывалась в верхней части, у основания же щиты оказались гораздо жиже, что вполне логично, для большинства внешних атак тут мертвая зона, прикрытая сверху полями твердыни, а с боков стенами. Поразить главную башню не просто даже с берега реки, ну и там все равно есть кое-какие щиты, не слишком мощные, однако достаточные, чтобы уберечь строение от случайного попадания. Если напрячься, то можно блокировать пелену, или на худой конец вынести при помощи простейшего боевого плетения. До того надо подорвать баржу, вызвать детонацию арсенала и получится замечательный бабабум. Возможно, повезет, тогда удастся повредить цитадель и уничтожить немало живой силы противника, только для начала надо отплыть поближе к южным вратам и подальше от эпицентра событий. Оборот первый. Я в безопасности, хотя при таких делах нельзя быть ни в чем уверенным, баржа пришвартовывается к небольшому причалу, чтобы начать разгрузку боеприпасов. Служащие широко открывают ворота арсенала, колдуны деактивируют щиты, защищающие склад, пора. Дистанционно активирую энергетические плетения, подготовленные ранее, нанесу сразу несколько ударов одновременно, чтобы фейерверк получился как можно ярче. Бабах, бабах, бабах, баржа как бы вспухла изнутри, а потом во все стороны рвануло настоящее море плазмы. Начало отличное, но затевал все не ради этого. Бах, бух, бах, после того как корпус баржи разорвало в клочья, в разные стороны полетели осколки, и даже целые снаряды. Выглядит неплохо, на берегу осколками посекло немало народу, вроде терминал с горючим заполыхал. Однако время идет, а арсенал так и не сдетонировал, более того служащие вскоре пришли в себя и опустили над воротами мощную, непробиваемую пелену. Возвращаюсь на точку старта. Оборот второй. Надо попробовать взорвать баржу в другом месте, плюс есть возможность начать детонацию в других точках трюма. Возможно, траектория огненных болидов изменится и арсенал полыхнет. Бабах, бабах, бабах, новая серия взрывов. Вух-вух, прицельно бью по колдунам, которые в прошлый раз сориентировались и закрыли полог над складом боеприпасов. Бах, бух, бах, снаряды вырвались на свободу и понесли мятежникам заслуженную кару. Опять выжидаю, однако арсенал устоял и в этот раз. Шансов, что бомба в кратчайшие сроки влетит прямо в ворота, немного, а ведь надо, чтобы она еще взорвалась в нужном месте. Возвращаюсь на точку старта. Оборот седьмой. Потратил кучу хроносил, когда уничтожили группу регуларис в лесу, потом обманывал систему свой-чужой на воротах, а теперь раз за разом пытаюсь поймать удачу за хвост, комбинируя точки подрыва баржи и детонирующие плетения. Но энергия времени еще потребуется на побег через южные ворота и возврат в серую зону, поэтому, если чудо не случится, то пора сворачиваться, возможно даже обойдусь без подрыва злосчастного сухогруза, а то шуму много, а результат так себе. Пару раз уже взрывал арсенал, однако ушлые легионеры успевали накрыть его плотным щитом, значительно снижая самый первый, мощный урон. Так что приходилось не только подгадывать момент наиболее удачного взрыва, но еще и выносить наиболее активных защитников, подгадывать момент удара по основанию цитадели. Там если врезать раньше, то защита успевает восстановиться, если чуть позже, то эффект снижается в разы. Черт, один раз по мне просто не слабо прилетело, пришлось закруглять цикл раньше времени. Бабах, бабах, бабах, рвануло внутри баржи, не без моего активного участия. Вух-вух-вух-вух, даже не убиваю, просто вывожу из строя тех, кто может помешать. Бах, бух, бах, бух, снаряды полетели в разные стороны. Гдах, а это моя находка, полыхнул терминал с горючим, но сам по себе он лишь костяшка в домино, которая сталкивает целую гору. Видимо, взрывная волна меняет вектор направления одного из снарядов. Бабабум, бабабум, а вот и арсенал рванул, бомба явно попала на нужную полку. Вокруг меня засвистели осколки, да что там, весь алькасар похож на разворошенный муравейник. Однако при таких делах есть риск вообще потерять всю крепость, и тогда станет невозможно использовать ее в планах по отражению атаки корпусов, посланных генералом Альваре. Ну и фиг с ним, азарт воодушевляет меня на подвиги истинного манипулятора реальностью. Вух, под шумок бью по защите цитадели, в самой уязвимой точке. Бабах, туда бодро прилетает, когда арсенал буквально взлетает на воздух. Крак, фига себе, сама цитадель накренилась. Понятно, древние плетения мгновенно окутывают башню, но видно, что баланс нарушен. Множественные взрывы и очаги пожаров распространились по всей крепости, горят цистерны с топливом, взрываются ящики с гранатами, в разные стороны летят осколки, еще больше усиливая хаос. Знатно разворошил муравейник, хаймем пробую до конца цикла уплыть из Элькасара, будет экономия энергии времени. Двигаюсь к южным воротам. Подаю ранее скопированный импульс и легко покидаю вражескую крепость. Выхожу из петли. В принципе, можно без шума уйти из опасной зоны, но у меня ведь есть вторая задача, требуется посеять сомнения в сердцах соотечественников пустынных рыцарей, а после фейерверка в Алькасаре эффект от моего выступления явно будет куда интереснее. В общем, плыву вниз по течению, зацепившись за какое-то бревно, и отмечаю ауры бойцов регуларис на берегу. Необходимо провести несколько убедительных акций, для этого выбираю отряды с наименьшим количеством одаренных, На них легче всего повлиять при помощи духов. Есть цель, недалеко от берега мобильная батарея батальонной поддержки. У туземной пехоты таких немного, однако одна-две на табор все-таки есть. От места расположения части на приличной скорости мчатся несколько групп солдат, много одаренных. Думаю, командиры вместе с лучшими бойцами спешат в Алькасар, чтобы прояснить ситуацию и помочь. В расположении осталось не больше взвода и всего пара одаренных довольно низкого ранга. Думаю, сержанты, отбиваю координаты своим бойцам, они недалеко, ждали, когда выберусь из южных ворот. Вокруг суматоха, народ и не помышляет о поимке диверсантов, все пытаются справиться с последствиями рукотворной катастрофы, поэтому без проблем выбираюсь на берег и довольно быстро приближаюсь к батарее. Готовлю два убойных боевых плетения, накачиваю энергией стаю эфирных волков. Они должны сыграть главную роль в предстоящем сражении. Борзые и дикие на подстраховке будут ломать наиболее волевых. Хотя самых упрямых проще убить, мне все равно не нужен весь взвод. В общем, все готовы для акции устрашения. Оборот первый. Вух, вух, сходу валю обоих офицеров. Ауф, ауф, духи рвут души простецов. На колени, ментально атакую выбежавших навстречу регуларис. Что, тварь, два матерых бойца, наиболее стойких и сильных, криками возвращают себе ясность разума. Опасно, их пример может воодушевить остальных туземцев. Умрите. В повелительном жесте простираю руку. Штах, штах, штах. Борзые и дикие нападают на упрямцев. МММ. А-а-а. Оба в конвульсиях падают на землю. Псы. Продолжаю давить на мозги. Вы отреклись от духов племени и проливаете кровь за чужаков. На колени. Ау-ауф, ау-ауф. Волки придают вес моему каждому слову. Результат получился с первого раза, можно не тратить энергию времени. Выхожу из петли, народ валится ниц, не в силах сопротивляться ментальной мощи. Сомнения посеяны, суеверные аборигены услышали то, что хотели, увидели то, что нарисовало их воспаленное воображение. Смерть и покорность командиров лишь усилила силу моих слов. Отступники умрут, по мановению руки его, и каждый узнает избранного. Он придет, и самые сильные из нас послушно падут ниц. Поднялся осторожный ропот среди солдат регуларис. Тем временем к месту событий походят пустынные рыцари. Парни аккуратно выходят из-за деревьев, видят необычную картину, но пока молчат. Туземцы тоже узнают легендарных воинов. Недалеко отсюда идет колонна легионеров, они узнали о произошедшем в Алькасаре, а теперь спешат на помощь. Информация у меня от духов, но выдаю ее как откровение. Что нам нужно сделать? «Господин, один из мамлюков почтительно преклонился, он не подыгрывает мне, видимо бойцы осознали, кто натворил дел в Алькасаре, и таким образом выражают свое почтение, однако получилось прямо в кассу. Регуларис видит, какие почести отдают мне легендарные пустынные рыцари и проникаются еще большим благоговением. Наводите пушки, дадим по ним пару залпов, а потом добьем оставшихся в живых, делаю смелое заявление». «Есть». Нисколько не сомневаясь, отвечает вассал. Его ответ звучит просто, он то не знает, на кого я нацелился. На самом деле по дороге вдоль берега спешит пара сотен солдат, бегут тесным строем, одаренных немного, сильных колдунов вообще нет. Это не клановые войска, а собранный сброд, правда потом хорошо обученный, обкатанный в боях и отлично вооруженный, но высокоранговых магов там и быть не должно, в подобных подразделениях их давно заменили пушки и танки. Это практичнее и дешевле. В обычном бою нормальная история, но в случае со мной, огромный минус. Там две роты, шепчет один из пленных. Это ветераны первой терции, добавляет другой. У него всего 5 воинов, а он говорит об этом так, как будто уже победил. Третий не скрывает удивления. К залпу готовы. Мои спецназовцы быстро разобрались с пушками, благо это скорострелки, работающие от магазинного питания.